Какое-то мгновение все молчали, и, глядя в мрачные лица гонцов, Авдий никак не мог освоиться с тем, что лихие парни, которые вчера еще останавливали поезда в степи, кайфовали и сбрасывали его на ходу из вагона, теперь сидели в клетке, без брючных ремней, без обуви, босоногие. Должно быть, это делалось, чтобы они не сбежали, когда их выводят по нужде. Жалкие и ничтожные. «В последний раз вас спрашиваю», — задыхаясь от возбуждения, переспросил лейтенант. «Этот тип, которого я задержал, ваш или не ваш?» «Нет, не наш», — зло ответил за всех Петруха, неохотно подняв глаза на Авдия. «Как же не ваш, Петр?» — поразился Авдий, подступив на самодельном костыле к самой клетке. «Вы что же, забыли меня?» Укорил он тех, кого отделяла от него решетка. «Мне вас так жаль», — добавил он. «Как же это случилось?» «Тут не место для ваших соболезнований», — оборвал его лейтенант. «Сейчас я буду допрашивать каждого в отдельности», — пригрозил он гонцам. «И если кто соврет, а это все равно выяснится, тому добавят статью». «Ну-ка, говори ты», — обратился он к Махачу. «Не наш», — ответил тот, скривив мокрые губы. «А теперь ты», — приказал лейтенант Леньке. «Не наш», — ответил Ленька и тяжко вздохнул. «Не наш», — буркнул ржеголовый Коля. И все они до одного не признали Авдия. Поведение гонцов, как это ни странно, задело Авдия Калистратова. То, что все они отреклись от него односложно, коротко, наотрез, оскорбило и унизило его. Авдий почувствовал, что его бросило в жар. Голова раскалывалась. «Как же так? Как же вы можете говорить, что не знаете меня?» В растерянности недоумевал он. «Да я же...» «Вот что, корреспондент «Нью-Йорк Таймс»!» Издевательски прервал его лейтенант. «Довольно слов. Да я, да ты...» «Ты вот что! Ты давай не морочь мне голову, и без тебя хватает дел. Иди-ка ты отсюда, не путайся под ногами, и не лезь к этим. Против таких, как они, есть закон, и закон беспощадный. За изготовление, распространение наркотиков и торговлю ими – немедленное осуждение. С такими, как они, разговор короткий. А ты, друг-корреспондент, иди быстрее отсюда». «Иди и не попадайся больше на глаза!» Наступило молчание. Авдий Калистратов переминался с ноги на ногу, но не уходил. «Ты слышал, что тебе сказал товарищ лейтенант?» Подал голос милиционер, который все это время заполнял за столом какие-то бумаги. «Иди, пока не поздно. Скажи спасибо и иди». «А ключ у вас есть от этих дверей?» Указал Авдий на замок, висящий на железной двери. «А тебе-то что?» «Есть, конечно», — ответил лейтенант, не понимая толком, к чему клонит Авдий. «Тогда откройте», — сказал Авдий. «Еще чего?» «Да ты кто такой?» — возмутился лейтенант. «Да я тебя...» «Вот-вот. Я и хочу, чтоб меня сейчас же посадили за решетку. Мое место там». Лицо Авдия пылало. На него снова накатило бешенство, как тогда в вагоне, когда он выбрасывал на ветер драгоценную Анашу. «Я требую, чтобы меня арестовали и судили», — выкрикивал Авдий, «как и этих несчастных, что заблудились в мире, где столько противоречий и неисчислимых зол. Я должен нести такую же ответственность, как и они. Ведь я занимался тем же, что и они. Откройте дверь и посадите меня вместе с ними. На суде они подтвердят, что я виновен так же, как и они. Мы покаемся в своих грехах, и это послужит нам очищением». Тут милиционер отложил в сторону бумаги и вскочил. «Да он же сумасшедший, товарищ лейтенант. Посмотрите только на него. Сразу видно, что он ненормальный». «Я в здравом уме», — возразил Авдий, «и я должен понести равное с ними наказание. В чем же мое сумасшествие?» «Постой, постой», — заколебался лейтенант. «Очевидно, за всю свою нелегкую службу в транспортной милиции он никогда еще не сталкивался с такого рода диким случаем. Ведь расскажи, кому об этом не поверят». Наступило молчание. И тут кто-то всхлипнул, потом, давясь слезами, зарыдал. Это плакал, отвернувшись к стене, Ленька. Петруха зажимал ему рот и что-то угрожающе шептал на ухо. «Вот что, товарищ!» — вдруг смягчившись, сказал Авдию лейтенант. «Пошли поговорим. Я тебя выслушаю со вниманием, только в другом месте. Выйдем, поговорим. Пошли, пошли, послушайся меня». И они снова вышли в зал ожидания, битком набитый разным проезжим народом. Лейтенант подвел Авдия к свободной скамейке, предложил сесть и сам сел рядом. «Очень тебя прошу, товарищ», — с неожиданной доверительностью сказал он, — «не мешай нам работать. А если что и не так, не сердись. Уж очень трудная у нас работа. Да ты и сам видел. Я тебя прошу, уезжай, куда тебе надо. Ты свободен. Только больше к нам не приходи. Понял, да?» И пока Авдий собирался с мыслями, думая, как бы объяснить лейтенанту свое поведение и высказать свои соображения насчет участи задержанных гонцов, тот встал и, раздвигая толпу, ушел. Проезжие от нечего делать снова стали искоса поглядывать на Авдии. Слишком уж он выделялся даже среди этой разношерстной толпы. Избитый, с лицом в синяках, в изодранной одежде, с доской под мышкой вместо костыля, Авдий вызывал у людей и любопытство, и презрение разом. К тому же его только что привел сюда милиционер. А Авдию становилось все хуже. Жар поднимался, и голова болела невыносимо. События минувшего дня, ночной ливень, распухшая непослушная нога и, наконец, новая неожиданная встреча с гонцами, которым теперь грозило страшное возмездие за их преступления, все это не прошло для него бесследно. Авдия стала знобить, бросила сначала в дрожь, потом снова в жар. Он сидел, съежившись, вобрав голову в плечи, не в силах встать с места. Злополучный костыль валялся у его ног. И тут перед помертвевшим взглядом Авдия все поплыло, как в тумане. Расплываясь, утрачивая четкие очертания, лица и фигуры людей вытягивались, съеживались, накладывались друг на друга. Авдия мутило, мысли мешались, ему было трудно дышать. Авдий сидел сам не свой в этом душном, парном, многолюдном зале среди случайных людей. «Ой, как худо мне», — думал он, — «и до чего же странно устроены люди». Никто никому не нужен. Какая пустота вокруг, какая разъединенность. Авдий ожидал, что это состояние скоро пройдет, что он снова станет самим собой и тогда попытается чем-то помочь тем, кому грозило тюремное заключение. То, что они только вчера выбрасывали его на ходу из поезда, надеясь, что он разобьется насмерть, сейчас отошло на второй план. Эти преступники, мерзавцы, тупые убийцы должны были бы вызывать в нем ненависть, желание отомстить, а не сострадание. Но идеалист Авдий Калистратов не желал усваивать уроки жизни, и никакая логика тут не помогала. Подсознательно он понимал, что поражение добытчиков анаши – это и его поражение, поражение, несущее добро альтруистической идеи. Ему оказалось не по силам повлиять на добытчиков, чтобы спасти их от страшной участи. И вместе с тем он не мог не понимать, как уязвим он из-за этого своего всепрощения, каким роковым последствиям оно может привести. И все-таки мир не без добрых людей. Отыскались они и в той толпе случайных людей на вокзале. Какая-то пожилая женщина, седая, повязанная платком, сидящая с вещами на скамейке напротив Авдия, очевидно поняла, что человеку не здоровится, и он нуждается в помощи. «Гражданин!» — начала была она и тут же чисто по-матерински спросила. «Сынок, тебе нехорошо? Уж не заболел ли ты?» «Похоже, что заболел, но вы не беспокойтесь», — попытался улыбнуться Авдий. «Это как же не беспокоиться? Ой, батюшки!» Да что же это такое? Уж не упал ли ты откуда? А жар у тебя сильный, — сказала она, притронувшись к лбу Авдии. И глаза совсем больные. Ты вот что, сынок, никуда не уходи, а я пойду узнаю, может, тут врачи какие есть. Или, может, тебя в больницу какую определят. Нельзя же тебя так оставить. Да не беспокойтесь, не стоит, — говорил ей Авдий слабеющим голосом. Нет-нет, ты посиди тут маленько, я вмиг обернусь. Поручив присматривать за вещами соседки с малыми детьми, сердобольная женщина куда-то ушла. Сколько она отсутствовала, Авдий не помнил. Ему стало совсем худо. Теперь он понял, в чем дело. У него сильно болело горло. Невозможно было даже сглотнуть слюну. «Наверное, ангина», — подумал Авдий. Он настолько ослабел, что ему хотелось лечь, растянуться прямо на полу, пусть на него наступают, и забыться, забыться, забыться. Авдий уже было стал засыпать, как вдруг толпа в зале ожидания рядом зашевелилась, послышался гул голосов. Открыв глаза, он увидел, что из милицейской комнаты выводят гонцов. Их со всех сторон окружал наряд милиции. Раздражительный лейтенант шел впереди. Люди расступались перед ним. За ним следовали гонцы в наручниках. Они шли под конвоем один за другим. Петруха, Махач, Ленька, Коля, двое диверсов и другие, всего человек 10. Их выводили из вокзала. Пересиливая себя, Авдий с трудом поднял костыль и кинулся вслед за гонцами. Ему казалось, что он передвигается очень быстро, но почему-то он так и не смог догнать подконвойных. Столпившиеся зеваки тоже мешали Авдию пробраться к гонцам, но как гонцов увозили, он увидел. Неподалеку от дверей вокзала стояла закрытая машина с зарешоченной дверцей позади. Двое милиционеров подхватывали гонцов под мышки и заталкивали внутрь. Потом в машину сел конвой, и дверца захлопнулась. В кабину рядом с водителем сел лейтенант, и машина покатила прочь от вокзальной площади. Толпа высказывала всевозможные предположения. Бандитов поймали, целую шайку. Не иначе, как те, что убивали людей по квартирам. Ой, страх-то какой! Да разве же это бандиты? Пацаны какие-то. Пацаны, говоришь? Теперешние пацаны кого хочешь убьют и глазом не моргнут. Да нет же, люди добрые, это добытчики анаши. Ну да, те самые, что анашу провозят. Тут их ой сколько ловит на товарниках. Сколько ни лови, они все прут. Да что же это такое? Так закончилась горькая эпопея гонцов. И Авдий чувствовал в душе необъяснимую опустошенность. Плохо соображая, где он прежде сидел, Авдий потащился в зал ожидания. Шел наугад, с трудом волоча ноги, и тут ему встретилась та самая седая женщина. «Да вот он, вот!» — сказала она медсестре в белом халате. «Куда ж ты ушел, сынок? Ведь мы тебя обыскались. Вот и медсестра пришла. У тебя, небось, жар, так они боятся, не заразная ли у тебя болезнь?» «Не думаю», — слабым голосом ответил Авдий. Медсестра пощупала лоб Авдия. «Высокая температура», — сказала она. «А расстройство есть? Понос с гнилостным запахом», — уточнила она. «Нет». «Но все равно, надо пройти в медпункт. Там доктор посмотрит еще». «Да я готов». «А вещи ваши где?» «Вещей у меня нет». Глава 4. В Жалпаксасской станционной больнице, куда положили Авдия Калистратова, врач Алия Исмаиловна, хмуроватая казашка, осмотрев больного, строго сказала: «Положение у вас достаточно сложное. Травму ноги должен посмотреть специалист. А пока будем лечить антибиотиками, чтобы заражение не распространилось. Но вы, больной, должны рассказать мне все, что с вами было, Я спрашиваю вас не из любопытства, а как врач. Среди всевозможных встреч и разлук хоть раз в жизни случается то, что не назовешь иначе, как встречей, неспосланной Богом. Но как велик риск, что подобная встреча ни к чему не приведет, человек постигает лишь потом. И тогда ему на мгновение становится страшно при мысли, а что если бы та встреча оказалась напрасной? Ведь исход встречи зависит уже не от Бога, а от самих людей. Нечто похожее произошло с Авдеем Калистратовым. Вечером третьего дня к нему в больницу пришла она, та, о которой он мог лишь мечтать, потому что не знал, кто она. А мечтать ведь можно обо всем на свете. Днем после уколов и таблеток температура немного снизилась, и к вечеру уже не поднималась свыше 37,3. Но опухоль на ноге пока еще не спала, и одно ребро с правой стороны оказалось сломанным. На рентгене обнаружилась трещина. В целом же дела шли на поправку. На субъективное самочувствие Авдей не мог пожаловаться. Врач Алия Исмаиловна оказалась врачевателем в полном смысле слова, исцеляющим не только знаниями, но и самим своим обликом. Все ее назначения, сама манера разговаривать внушали пациенту спокойствие и уверенность, помогали ему сопротивляться болезни. Ее психотерапия была сдержанной и мудрой, и Авдий после всех перипетий и потрясений особенно остро ощутил, как необходимы подчас человеку людские заботы и внимание. Откровенно говоря, он даже обрадовался, что заболел и попал в руки хорошего врача. Так ему было покойно и славно в тихой и скромной станционной больнице, расположенной в маленьком парке. Окно с белыми занавесками, выходившее на аллею, было приоткрыто. Жара еще не спала. Двое соседей по палате вышли во двор подышать и покурить, а Авдий лежал в одиночестве и то и дело измерял себе температуру. Ему очень не хотелось, чтобы температура снова поднялась. Мимо окна простучали острые каблучки, и женский голос справился о нем у дежурной сестры. Кто бы это мог быть? Голос показался Авдию знакомым. Вскоре сестра открыла дверь в палату. «Вот он здесь лежит». «Здравствуйте», — сказала посетительница. «Это вы, Калистратов?» «Я», — не веря своим глазам, ответил Авдий. Это была та самая поразившая воображение Авдия девушка, которая приезжала на мотоцикле в Учкудук. Авдий так растерялся, что почти не слышал ее. О смысле ее слов он догадывался лишь потому, что давно готов был с полуслова понимать ее. Оказалось, что девушку зовут Ингой Федоровной. И пришла она сюда потому, что Алия Исмаиловна, с которой она дружит вот уже третий год, с тех пор, как приехала сюда заниматься научной работой, рассказала ей о нем, и он ее очень заинтересовал. Ведь они, то есть он, Авдий, и она, Инга Федоровна, занимаются в чем-то близкими вопросами, связанными с Анашой, поскольку она ведет работу по изучению мейн-кунской популяции. Дальше следовало какое-то сложное латинское название той самой степной конопли Анаши, и потому она пришла познакомиться с ним и узнать, не требуется ли ему какая информация. Ведь журналисту, насколько она может судить, необходимы и научные сведения. «О боже! Какая там еще научная информация, когда он, оглушенный ее неожиданным появлением, лишь каким-то чудесным образом угадывал, о чем идет речь, и видел только ее глаза. И казалось ему в тот миг, что ни у кого больше нет таких глаз. Так астроном открывает неизвестную звезду среди миллиона подобных звезд, а ведь для непосвященного человека все звезды абсолютно одинаковы. Он, казалось, воспарил от одного ее взгляда. Все это Авдий восстановил потом, оставшись наедине и немного успокоившись, а в те первые минуты он выглядел полным идиотом. Правда, Инга Федоровна могла это отнести за счет высокой температуры. Ведь только идиот может ляпнуть сразу: «Откуда вы узнали, что я все время думал о вас?» Она в ответ лишь удивленно подняла брови, отчего сделалась еще красивей, и загадочно улыбнулась. Восприми она эту дурацкую по своей примитивности фразу как банальность или пошлость, как бы потом казнился, как проклинал бы себя Авдий. Но милостив Бог, у нее хватило так-то не придать его словам особого значения. И они с удовольствием вспоминали, как она приезжала в Учкудук, как они впервые увиделись и посмеялись тому мимолетному, но запомнившемуся обоим случаю. А еще больше позабавил Ингу Федоровну рассказ о том, как днем позже Авдий и вместе с ним двое бывалых гонцов, Петруха и Ленька, прятались в травах, когда над степью появился вертолет. Оказывается, она, Инга Федоровна, на том вертолете летела вместе с небольшой научной экспедицией из Ташкента. Один из ташкентских НИИ занимается химико-биологическим уничтожением конопли анаши в местах ее произрастания. Теперь Авдию стало ясно, что борьба с этим злом велась в двух направлениях – искоренение наркомании и искоренение растений, содержащих наркотики. И, как водится в мире, решить эту проблему было не так-то просто. В частности, из объяснений Инги Федоровны выходило, что найти химические вещества для уничтожения конопли не только в фазе вегетации, но и как вида, нанося удар по системе размножения, вполне возможно. Но этот метод нес с собой еще большее зло. Он разрушал почву. Земля минимум на 200 лет выходила из строя. Губить природу ради борьбы с наркоманией — это ведь тоже палка о двух концах. В задачу Инги Федоровны как раз входили исследования, направленные на поиски оптимальных способов решения этой сложной экологической проблемы. «О боже!» – подумал Авдий. «Если бы природа обладала мышлением, каким тяжелым грузом вины легла бы на нее эта чудовищная взаимосвязь между дикорастущей флорой и нравственной деградации человека. Называя возникшие у него отношения с Ингой Федоровной новой эпохой в своей судьбе, Авдий Калистратов не допускал никакого романтического преувеличения. Буквально на второй день по возвращении в Приокск он написал ей большое письмо. И это при том, что почти на каждой железнодорожной станции, где поезд стоял более 5 минут, он отправлял ей открытку. Было что-то неуемное, не вмещавшееся в обычное понятие влюбленности в том напряжении чувств, в той страсти, какие испытывал Авдий с тех пор, как ему довелось встретить Ингу Федоровну на своем жизненном пути. Он писал ей: «Что со мной творится, уму непостижимо. Я ведь считал, что я довольно сдержанный человек, что разум и эмоции находятся у меня в необходимом равновесии, а теперь я не в состоянии анализировать себя. А впрочем, к своему удивлению, я и не хочу ничего анализировать. Я весь во власти невиданного счастья, свалившегося на меня подобно горному обвалу. Я видел в одном документальном фильме, как белая снежная лавина сметает все на своем пути, и я счастлив, что эта лавина обрушилась на меня. Не было и нет на свете другого такого счастливого человека. Только мне так повезло, и я, как фанатичный дикарь, пляшущий с бубном, благодарю судьбу за все испытания, которые она послала мне нынешним летом, ведь она оставила меня в живых, дав узнать то, что можно узнать лишь в водовороте жизни. Я бы сказал, что в пределах одной личности любовь — это настоящая революция духа. А коли так, то да здравствует революция духа, сокрушающая и возрождающее одновременно. Прости, Инга, за этот сумбур, но я люблю тебя. У меня нет ни сил, ни слов, чтобы выразить все, что ты значишь для меня. Теперь разреши перевести дух. Я уже побывал в редакции, коротко рассказал, что и как. Меня торопят с очерком. Мой очерк ждут. Возможно даже, что получится серия очерков на эту злободневную тему. И если мои ожидания оправдаются, я смогу надеяться на постоянную работу в этой газете. Но пока еще рано об этом говорить. Главное, с завтрашнего дня собираюсь садиться за работу. Ведь я умышленно не вел никаких записей. Придется все последовательно восстанавливать в памяти. Как бы то ни было, судьбы гонцов, которых, что вполне закономерно, ожидает справедливый и строгий суд за распространение наркотиков, не оставляют меня в покое, ибо они для меня живые люди со своими горькими и изломанными судьбами. Особенно жалко мне Леньку. Пропадает парнишка. И вот тут возникает та нравственная проблема, о которой мы с тобой много говорили, Инга. Ты совершенно права, Инга, что любое злодеяние, любое преступление людское в любой точке земли касается нас всех. Даже если мы находимся далеко и не подозреваем об этом, и не хотим ничего об этом знать, и что греха таить, подчас даже посмеиваемся. Смотрите, мол, до чего дошли те, которых мы привычно называем противниками нашими. Но газеты правильно делают, что пишут о преступлениях, происходящих за нашими пределами. В этом есть глубокий смысл. Ибо в мире существует некий общий баланс человеческих тягот. Люди, единственные мыслящие существа во Вселенной, и это их свойство, хотим мы того или нет, превыше всего, что их разделяет. И мы придем к этому, несмотря на все наши противоречия, и в этом спасение разума на земле. Как мне отрадно, Инга, ведь я могу писать тебе о том, что меня особо волнует, ибо найду нужный отклик в твоей душе, в этом я уверен. Я боюсь надоесть тебе своими бесконечными письмами. Меня тянет писать их одно за другим без остановки, иначе я не выдержу. Я все время должен быть с тобой, хотя бы мысленно. До чего бы мне хотелось снова оказаться в Маюнкумских степях и снова увидеть тебя в первый раз на том самом мотоцикле, на котором ты появилась в Учкудуке и сразу покорила меня, поборника церковного новомыслия. Стыдно признаться, но я был настолько поражен твоим появлением, что и теперь не могу отделаться от чувства робости и восторга. Ты спустилась с небес, как богиня в современном обличии. И теперь, вспомнив об этом, не могу простить себе, что не сумел, когда мне довелось соприкоснуться с гонцами, сделать так, чтобы в балансе человеческих мучений поубавилась бы, пусть на мизерную долю, доля худа, и прибавилась бы доля добра. Я рассчитывал, что они убоятся Бога, но деньги оказались для них превыше всего. И вот теперь меня мучает мысль, как помочь хотя бы тем гонцам, с которыми меня столкнула судьба, с которыми я имел какой-то опыт общения. Я имею в виду прежде всего раскаяние. Вот к чему мне хотелось указать им путь. Раскаяние – одно из великих достижений в истории человеческого духа в наши дни дискредитировано. Оно, можно сказать, полностью ушло из нравственного мира современного человека. Но как же может человек быть человеком без раскаяния, без того потрясения и прозрения, которые достигаются через осознание вины, в действиях ли, в помыслах ли, через порывы самобичевания или самоосуждения? Путь к истине – повседневный путь к совершенству. О, Боже, опять я за свое. Прости меня, Инга. Это все от того, что чувства переполняют меня, От того, что я постоянно думаю о тебе. Мне постоянно кажется, что я не высказал и тысячной доли того, что хотелось бы высказать тебе. Как бы мне хотелось быстрее, как можно быстрее, ведь уже целую неделю мы порознь, снова увидеть тебя. И эта нарастающая тоска — единственное, что меня сейчас тревожит. А все остальные житейские проблемы чудесным образом утратили вдруг свое значение и кажутся мне совсем неважными. Стоял уже конец июля, и наступил день, когда я вышел из редакции газеты «Удрученный». Я был очень опечален, ибо в отношении редактора к моим степным очеркам произошла внезапная перемена. Да и мои товарищи в редакции, вдохновлявшие меня на поездку за ударным материалом, теперь тоже вели себя как-то странно, словно они были в чем-то виноваты передо мной. А мне это было очень тяжело. Когда я чувствую, что люди испытывают какую-то вину предо мной, для меня это так мучительно, что мне хочется быстрее освободить их от угрызений совести, чтобы ничто не смущало их при виде меня, ибо тогда я сам чувствую себя виноватым в их вине. Уходя из редакции, я дал себе слово больше не приходить сюда и не мозолить больше никому глаза. Пусть сами приглашают, когда понадоблюсь. А если не понадоблюсь, ничего не поделаешь. Буду знать, что ничего не вышло и не на что надеяться. Я шел по бульвару этой самой прекрасной порой российского лета, и ничто не радовало меня. Сколько сил и стараний я приложил, чтобы написать свои степные очерки, чтобы передать в них мою гражданскую боль, и писал их как откровение и исповедь. Но тут вторглись какие-то соображения о престиже страны. Подумать только, чего ради мы создаем тайны от самих себя, которые грозят похоронить мои с таким трудом добытые очерки. Передать не могу, до чего мне было обидно. И что самое странное, редактор позволил себе сказать. А впрочем, надо подумать. Может быть, стоит изложить все это в докладной записке в вышестоящей инстанции для принятия соответствующих мер. Да, так и сказал. А я не утерпел и возразил ему. До каких пор мы будем уверять, что даже катастрофы у нас самые лучшие? При чем тут катастрофы? Нахмурился редактор. А при том, что наркомания — это социальная катастрофа. Тем я и ушел. И единственное, что облегчало мое существование, это были письма Инги, которые я перечитывал всякий раз, как только у меня щемило сердце при воспоминании о ней. Есть. Безусловно, есть на свете телепатия. Иначе чем объяснить, что ее письма предвосхищали то, о чем я думал, то, о чем болела моя душа, то, что больше всего волновало и тревожило меня? Эти письма все больше питали мои надежды и вселяли в меня уверенность. Нет, судьба не обманула меня, и тем более не насмеялась надо мной, ведь современным молодым женщинам нравятся вовсе не такие, как я, неудачник-семинарист с архаичным церковным представлением о нравственных ценностях. Ведь как проигрывал я на фоне суперменствующих молодцов. И однако в письмах Инги я находил столько доверия, не побоюсь сказать, уважения и, самое главное, недвусмысленного ответного чувства, что это окрыляло меня и возвышало в собственных глазах. Какое счастье, что встретилась мне именно она, моя Инга. И не в том ли магия любви в обоюдном стремлении друг к другу? Нас пока еще не касались никакие житейские проблемы, и тем больше радовало меня то, что они существуют и что их надо решать. Мне необходимо было найти постоянное рабочее занятие, приносящее постоянный заработок. Пока еще я жил на продажу отцовских старинных книг, что очень тяготило меня. Я подумывал о том, чтобы уехать к Инге в Азию, обосноваться там, устроиться на работу и быть рядом с ней. Я готов был поступить подсобным рабочим в ее экспедицию и делать все, чтобы она успешно вела свои исследования. Ведь исследования эти были отныне не безразличны для меня. В них соединились наши общие интересы. Я пытался искоренить наркоманию путем нравственных усилий. Она пыталась решить эту задачу с другой стороны, научным путем. И очень подкупал меня ее энтузиазм. Ведь нельзя было сказать, что ее работа числилась среди модных, особо престижных направлений или заведомо сулила быструю служебную карьеру. Строго говоря, Инга была едва ли не единственным человеком, занимающимся вопросом уничтожения дикорастущей конопли анаши всерьез, как научной проблемы. Немаловажную роль в выборе направления ее работы, мне кажется, сыграло и то, что она была местной, джамбульской жительницей, и училась она опять же в Ташкенте. И все это вместе взятое не могло, конечно, не повлиять на характер ее интересов. У Инги были и свои сложности в жизни. С прежним мужем, военным летчиком, они не жили уже почти 3 года. Разошлись, когда у них родился сын. Сейчас, кажется, летчик собирался жениться на другой. Потому-то им и необходимо было встретиться в последний раз, чтобы поставить точки над «и», прежде всего относительно их сына. Игорек находился у бабушки с дедом в Джамбуле, в докторской семье, но Инга очень хотела, чтобы малыш постоянно жил с ней. И когда она написала мне в письме, что надеется осенью взять сыночка с собой в Жалпак-САС, ей обещали место в детсаду железнодорожников, я очень порадовался за нее и ответил, что она может во всем полностью полагаться на меня. И тогда она написала мне, что ей очень хотелось бы осенью в ее отпуск поехать вместе со мной в Джамбул навестить малыша и ее родителей. Надо ли говорить, как тронул меня этот ее план совместной поездки? Я ответил ей, что готов в любую минуту приехать к ней и быть в ее распоряжении, и что вообще во всей своей жизни я хотел бы исходить из наших общих и прежде всего ее интересов, и что счастье свое я вижу в том, чтобы быть ей полезным и нужным. Все шло к тому, что осенью нам предстояло определить свою судьбу. Я жил этим и очень-очень волновался, думая о том, как мы поедем в Джамбул к Игорьку и Ингиным родителям. Ведь от этой поездки очень многое зависело. Но на нее требовались какие-то денежные средства. Один проезд чего стоил. В этом смысле я рассчитывал на серию своих маюнкумских очерков, но, увы, тут все сорвалось, и не по моей вине. Тогда я подрядился временно работать ночным корректором в областной типографии, и это давало мне небольшой заработок. И вот наступил день, когда я получил письмо от Инги, где она спрашивала, смог бы я приехать в Жалпаксас в последние дни октября. Тогда, на ноябрьские праздники, мы бы вместе отправились в Джамбул. Я бежал на городской телеграф как сумасшедший, чтобы послать ей телеграмму. Надо было поскорее продать книги и на эти деньги отправиться в путь. Глава 5. Обер Кандалов обнаружил Авдия Калистратова на вокзале, когда высматривал себе команду для поездки на облаву в Маюнкумы. Кто бы ни поручил это дело оберу Кандалову, он глядел в корень. Кандалов — бывалый человек, подвязавшийся в должности коменданта при железнодорожной пожарной охране, в прошлом военный, причем из штрафбата. А это что-то да значит. подходил для экстренной операции в степи как нельзя лучше. Кстати, у Кандалова при этом были свои тонкие соображения. Он рассчитывал, что, оказав услугу облуправлению с выполнением плана мясосдачи, таким образом реабилитирует себя и при ходатайстве нужных областных инстанций восстановится в партии. Ведь исключили его не за какие-то там хищения или грубые злоупотребления, а всего-навсего за такое редкое и, главное, абсолютно не наносящее никакого ущерба государству дело, как мужеложство в штрафбатовских казармах, которым он принуждал, используя служебное положение. Ну, был такой грех, ну, принуждал он, сверхсрочный старшина иных идеологически сомнительных личностей, особенно сектантов разных да наркоманов. Так чего их жалеть? И сколько можно за это бить? Хватит того уже, что от него ушла жена, потому он и стал пить горькую, хотя и прежде не был трезвенником. А ведь если разобраться, он очень нужный человек. Вот поручили серьезное дело, так он в момент сколотил группу. Пошел глубокой ночью на вокзал, пригляделся к народу, наметанным глазом обнаружил, кто задавлен нуждой и согласится отправиться с ним в Моюнкумы, чтобы хорошо и быстро подзаработать. Так он набрел и на Авдея Калистратова. Авдия заставила принять предложение Кандалова не только нужда. Произошло нечто столь непредвиденное и тревожное для него. Он не застал Ингу Федоровну в Жалпаксазе, хотя прибыл по ее письму, что он впал в уныние, хотя и не ясно было, стоило ли так переживать. Летел самолетом, а для этого надо было приехать в Москву. В Москве целый день доставал билет, из Алматы ехал поездом. Домчался, можно сказать, за пару дней, а когда, наконец, добрался до домика во дворе лаборатории близ больницы, то нашел его запертым, а в скважине замка записку от Инги Федоровны. В этой записке она просила получить от нее письмо до востребования на вокзальной почте. Авдий, естественно, бросился на почту. Письмо ему сразу выдали. Он с замирающим сердцем зашел в скверик и здесь, сидя на скамейке, прочел. «Авдий, родной мой, прости. Если бы я знала, что выйдет такая неувязка, я дала бы тебе знать, чтобы ты пока не выезжал. Боюсь, что моя телеграмма тебя не застала, и ты уже в пути. Дело в том, что в Джамбул прибыл неожиданно мой бывший муж с тем, чтобы затеять судебное дело по поводу нашего Игорька. Я вынуждена срочно выехать в Джамбул. Возможно, я чем-то спровоцировала его на этот приезд. Я ему открыто написала, что собираюсь начать новую жизнь с человеком, который мне глубоко интересен. Я должна была поставить его в известность, поскольку у нас сын. Прости еще раз, мой любимый, что так получилось. Возможно, оно и к лучшему. Все равно рано или поздно пришлось бы решать этот вопрос. Только уж лучше с самого начала покончить с этим. Когда ты приедешь, дверь будет заперта. Ключ я оставлю нашей лаборантке Сауле Алимбаевой. Она прелестный человек. Ты ведь знаешь, где наша лаборатория. Возьми, пожалуйста, у нее ключ и живи у меня. Чувствуй себя как дома и подожди меня. Жаль, что Алия Исмаиловна сейчас уехала в отпуск. С ней тебе было бы интересно пообщаться. Ведь она к тебе относится с большим уважением. Думаю, за неделю я обернусь. Постараюсь сделать все, чтобы отныне нам ничего не мешало. Я очень хочу, чтобы ты увидел Игорька. Думаю, вы подружитесь, и очень хочу, чтобы мы жили все вместе. А перед этим, как и собирались, съездим к моим родителям, и ты бы познакомился с ними, с Федором Кузьмичем и Вероникой Андреевной. Не огорчайся, Авдий, любимый мой, и не грусти. Я постараюсь сделать все как лучше. Твоя Инга. Постскриптум. Если приедешь в нерабочее время, адрес Алимбаевой, улица Абая, 41. Мужа ее зовут Даурбек Иксанович. Письмо, которое Авдий прочитал залпом, повергло его в раздумье. Он был ошеломлен. Дела принимали новый оборот, которого он никак не ожидал. Авдий не пошел за ключом, а остался в зале ожидания, решив вначале поразмыслить. Потом, поместив чемодан, чтобы не мешал в камеру хранения, пошел в сквер, посидел там, побродил возле знакомой больницы и, найдя уединенную тропинку между станцией и городком, стал ходить по ней взад-вперед. В степи стояла поздняя осень, было уже прохладно. Размытые рыхлые облака, как барашки в океанской дали, белели в выцветшем за лето октябрьском небе, деревья наполовину облетели, и под ногами валялись жухлые багряно-коричневые листья. Огороды тоже были уже убраны и оголились. На улицах Жалпаксаза было пустынно, уныло. В воздухе, слабо поблескивая, летала паутина, неожиданно прикасаясь к лицу. Все это наводило на Авдия грусть. А на станции, подавляющей своей индустриальной мощью огромное степное пространство, стоял грохот, ляск, шла жизнь, не останавливающаяся ни на минуту, подобно пульсу. Все так же на бесчисленных путях маневрировали поезда, сновали люди, хрипели на всю округу по радиодиспетчеру. И опять Авдию вспомнились те летние дни, вспомнился конец эпопеи гонцов. И в который раз в этой связи возвращался Авдий Калистратов к размышлениям о раскаянии. И чем больше думал, тем больше убеждался, что раскаяние – понятие, возрастающее по мере жизненного опыта, величина совести, величина благоприобретенная, воспитывающаяся, культивирующаяся человеческим разумом. Никому, кроме человека, не дано раскаиваться. Раскаяние – это вечная и неизбывная забота человеческого духа о самом себе. Из этого вытекает, что любое наказание за проступок или за преступление должно вызвать в душе наказуемого раскаяние, иначе это равносильно наказанию зверя. С этими мыслями Авдий вернулся на вокзал. И вспомнился ему тот раздражительный лейтенант, и захотелось поинтересоваться, припомнит ли тот его, и узнать, как сложилась судьба гонцов, добытчиков анаши, Петрухи, Леньки и других. К этому побуждала Авдия и еще одна причина. Он всеми силами старался отвлечься от того, что томило и беспокоило его, как сгущающаяся гроза на горизонте, от мыслей об Инге Федоровне. Всю свою жизнь и свое будущее теперь он пропускал сквозь эту призму. Его жизнь определялась состоянием дел в далеком Джамбуле. Нет, раз он бессилен что-либо предпринять, нельзя думать об этом. Надо бежать, бежать от этих мыслей. Но, к сожалению, раздражительного лейтенанта Авдию обнаружить не удалось. Когда Авдий постучал в дверь милицейской комнаты, к нему подошел какой-то милиционер. «Вам чего?» «Да я, понимаете ли, одного лейтенанта хотел увидеть», — начал объяснять Авдий, предчувствуя, что из этой затеи ничего не выйдет. «А как фамилия его? Лейтенантов у нас много». «К сожалению, фамилия его мне неизвестна, но если бы увидел, я бы сразу его узнал». «А зачем он вам?» «Как бы вам объяснить? Поговорить, побеседовать хотел». Милиционер с интересом оглядел его. «Ну, посмотри, может, ты найдешь своего лейтенанта». Но в комнате за столом у телефона на этот раз сидел и с кем-то разговаривал незнакомый человек. Авдий извинился и вышел. Выходя, глянул мельком на железную клетку, где сидели прежде пойманные преступники. На этот раз она была пуста. И опять, как он ни старался того избежать, Авдий вернулся к неотступно томящим его мыслям. Что с Ингой? Он все еще не шел за оставленным Ингой ключом, знал, что, оказавшись один на один с терзающими душу мыслями в пустом доме Инги, он еще сильнее почувствует свое одиночество. Он мог ждать и на вокзале, если бы знал, что с Ингой и когда она вернется. Авдий пытался представить себе, что происходит сейчас там, в Джамбуле, как тяжело приходится его любимой женщине, а он ничем не может ей помочь. А что, если ее родители, чтобы не лишать ребенка отца, будут настаивать, чтобы она наладила отношения с мужем? Да, дело вполне могло принять и такой оборот. И тогда ему ничего не оставалось бы, кроме как вернуться во свояси. Авдий зримо представил себе блестящего военного летчика, эффектного, в форме и погонах, какого-нибудь майора, не меньше, и понимал, что на его фоне он, Авдий, сильно бы проигрывал. Авдий был уверен, что для Инги всякие там звания и внешний блеск роли не играют, но кто знает, а вдруг для родителей Инги имеет значение, кого видеть в зятьях? Военного летчика, отца Игорька, или странного человека без определенных занятий? Вечерело. С наступлением темноты Авдий еще больше мрачнел. На битком набитом людьми вокзале царила полутьма, было душно, накурено, и уныние Авдия достигло крайней степени. Ему казалось, что он в темном и мрачном лесу, совсем один. Осенний ветер гудит в верхушках деревьев, скоро начнется снегопад, и снег засыплет лес, и его, Авдия, с головой, и все потонет в снегу, все забудется. Авдию хотелось умереть, и если бы он в тот час узнал, что Инга не вернется, или вернется не одна, а с тем, чтобы, забрав вещи и книги, уехать со своим военным летчиком, он, не раздумывая, бы вышел и лег под первый поезд. Именно в тот тягостный час, уже поздно вечером, Авдия Калистратова обнаружил на вокзале Жалпаксаза обер-кандалов, подбиравший подходящую команду для майункумской сафары. Видимо, обер-кандалов был не лишен проницательности. Во всяком случае, он безошибочно понял, что Авдий в душевном разброде и не находит себе места. И действительно, когда обер-кандалов предложил Авдию махнуть на пару дней в майункумскую саванну подзаработать на выгодной шабашке, тот сразу же согласился. Он готов был на все, лишь бы не сидеть в одиночестве и не ждать у моря погоды. К тому же ему подумалось, что пока он вернется из майункумов с заработанными деньгами, возможно, появится и Инга Федоровна, и все прояснится. Или он, о счастье, останется навсегда с любимой, или ему придется уехать и найти в себе силу выжить. Но такого исхода он страшился. И в тот же вечер обер-кандалов отвез Авдия в расположение пожарной охраны, где тот и переночевал на свободной койке. А утром следующего дня всей командой отправились с колонной машин на облаву в майункумскую саванну. На веселое дело ехали. И теперь они творили над Авдием Калистратовым суд. Пятеро заядлых алкоголиков. Обер-кандалов, Мишаш, Кепа, Гамлет Галкин и абориген Узюгбай. Если точнее, то Гамлет, Галкин и абориген Узюгбай только при сём присутствовали и пытались, правда, робко и жалко, как-то смягчить свирепость тех троих, вершивших суд. А дело было в том, что на Авдия к вечеру накатило опять такое же безумие, как тогда в вагоне. И это послужило поводом для расправы. Облава на майонкумских сайгаков на него так страшно подействовала, что он стал требовать, чтобы немедленно прекратили эту бойню. Призывал озверевших охотников покаяться, обратиться к Богу. Агитировал Гамлета, Галкина и Узюгбая присоединиться к нему, и тогда они втроем покинут Обер-Кандалова и его приспешников, будут бить тревогу, и каждый из них проникнется мыслью о Боге, о Всеблагом Творце, и будет уповать на его безграничное милосердие, будет молить прощения за то зло, которое они, люди, причинили живой природе, потому что только искреннее раскаяние может облегчить их. Авдий кричал, воздевал руки и призывал немедленно присоединиться к нему, чтобы очиститься от зла и покаяться. В своем неистовстве он был нелеп и смешон. Он вопил и метался, точно в предчувствии конца света. Ему казалось, что все летит в тартарары, низвергается в огненную пропасть. Он хотел обратить к Богу тех, кто прибыл сюда за длинным рублем. Хотел остановить колоссальную машину истребления, разогнавшуюся на просторах майонкумской саванны, эту всесокрушающую механизированную силу. Хотел одолеть неодолимое. И тогда, по совету Мишаша, его скрутили веревками и бросили в кузов грузовика прямо на туши убитых сайгаков. «Лежи там, бля, подыхай! Нюхни, сайгачьего духу!» — крикнул ему Мишаш, хрипя от натуги. «Зови теперь своего бога! Может, он, бля, тебя услышит и спустится к тебе с неба!» Стояла ночь. И луна взошла над майонкумской саванной, где прокатилась кровавая облава, и где все живые твари и даже волки увидели своими глазами крушение мира. Крушители же, за исключением Авдия Калистратова, на беду свою, очутившегося в тот день в майонкумах, единодушно торжествовали. И за это его собирались судить. Стащив Авдия с кузова, Мишаш и Кепа приволокли его к оберу и силой заставили встать перед ним на колени. Обер-Кандалов сидел на пустом ящике, раскинув полы коробящегося плаща и широко растопырив ноги в кирзовых сапогах. Освещенный светом подфарников, он казался неестественно громадным, насупленным, до крайности зловещим. Сбоку, возле костерка, все еще пахнущего подгорелым шашлыком из свежей сайгачатины, стояли, поеживаясь, Гамлет Галкин и абориген Узюгбай. Они уже были изрядно под хмельком, и оттого в ожидании оберовского суда над Авдием нелепо улыбались, о чем-то шушукались, подталкивая друг друга и перемигиваясь. «Ну что?» — изрек, наконец, обер, презрительно взглянув на Авдия, стоящего перед ним на коленях. «Ты подумал?» «Развяжите руки», — сказал Авдий. «Руки? А почему они у тебя связаны? Ты об этом подумал?» «Ведь руки связывают только мятежникам, заговорщикам, бунтарям, нарушителям порядка и дисциплины». «Нарушителям порядка, слышал? Нарушителям порядка!» Авдий молчал. «Ну ладно, попробуем развязать тебе руки. Посмотрим, как ты поведешь себя». Смилостивился обер. «А ну, развяжите ему руки», — приказал он. Они ему сейчас будут нужны. И нахрена, бля, развязывать? Недовольно бурчал Мишаш, разматывая веревку за спиной Авдия. Таких надо, как щенят, топить сразу. Таких надо в три погибели гнуть, в землю вгонять. Только теперь, когда его развязали, Авдий почувствовал, как затекли у него плечи и руки. «Ну что, просьбу твою мы выполнили», — сказал обер-кандалов. «У тебя есть еще шанс. А для начала на, выпей». И он протянул Авдию стакан водки. «Нет, пить я не буду», — наотрез отказался Авдий. «Да подавись ты, шваль!» Резким движением обер выплеснул содержимое стакана прямо в лицо Авдию. Тот от неожиданности чуть не захлебнулся, вскочил. На Мишаш и Кепа снова навалились, придавили Авдия к земле. «Врешь, бля, будешь пить», — рычал Мишаш. «Я ж говорил, таких топить надо. А ну, обер, налей-ка еще водки, я ему в глотку залью. А не будет пить, прибью, как собаку». Края стакана, хрустнувшего в руке Мишаша, порезали Авдию лицо. Захлебнувшись водкой и собственной кровью, Авдий вывернулся, стал отбиваться руками и ногами от Мишаша и Кепы. «Ребята, не надо, бог с ним, пусть не пьет, сами выпьем!» — жалобно скулил Гамлет Галкин, бегая вокруг дерущихся. Абориген Узюгбай юркнул за угол машины и испуганно выглядывал оттуда, не зная, как быть. То ли остаться на месте, водки вон сколько еще не допили, то ли бежать от беды подальше. И только обер-кандалов, восседая на своем ящике, как на троне, точно за цирковым представлением следил. Гамлет Галкин подскочил к оберу. «Останови их, обер, дорогой, ведь убьют, под суд пойдем!» «Под суд!» — высокомерно хмыкнул обер. «Какой еще тебе суд в Маюнкумах? Я здесь суд! Пойди потом докажи, как и что!» «Да может, его волки задрали! Кто видел, кто докажет?» Авдий потерял сознание, упал им под ноги, и они принялись пинать его сапогами. Последняя мысль Авдия была об Инге. Что будет с ней? Ведь никто и никогда не сможет полюбить ее так, как он. Он уже не слышал ничего. В глазах у него помутилось, и ему почему-то привиделась серая волчица. Та самая, которая тем жарким летом перепрыгнула через него в конопляной степи. «Спаси меня, волчица!» — вдруг вырвалось у Авдия. Он точно бы интуитивно почувствовал, что волки, Акбара и Ташчайнар, сейчас приближаются к своему логову, занятому в ту ночь людьми. Зверей тянуло к привычному ночлегу. Вот почему они возвратились, надеясь, вероятно, что люди уже покинули их лощину и отправились куда-нибудь подальше. Но громада грузовика по-прежнему устрашающе темнела все на том же месте. Оттуда доносились крики, возня, звук тупых ударов. И снова волкам пришлось повернуть в степь. Измученные, неприкаянные, они удалялись вслепую, куда глаза глядят. Не было им жизни от людей ни днем, ни ночью. И медленно брели они, и луна освещала их темные силуэты с поджатыми хвостами. А суд, вернее, самосуд, продолжался. Пьяные в дым облавщики не замечали, что подсудимый Авдий Калистратов, когда его в очередной раз сбивали кулаками, почти не пытался вставать. «А ну, вставай, поповская морда!» — понуждали его крепкими пинками и матом то Мишаш, то Кепа. Но Авдий лишь тихо стонал. Рассвирепевший обер-кандалов схватил обвисшего, как мешок, Авдия, поднял над землей и, держа за шиворот, стал выговаривать еще больше стервенея от своих слов. «Так ты нас, сволочь, богом решил устрашить? Страху на нас нагнать? Глаза нам богом колоть захотел, гад ты этакий! Нас богом не запугаешь!» «Не на тех нарвался, сука! А сам-то ты кто? Мы здесь задание государственное выполняем, а ты против плана, сука! Против области, Значит, ты, сволочь, враг народа. Враг народа и государства. А таким врагам, вредителям и диверсантам нет места на земле. Это еще Сталин сказал, кто не с нами, тот против нас. Врагов народа надо изничтожать под корень, никаких поблажек. Если враг не сдается, его уничтожают к такой-то матери. А в армии за такую агитацию дают вышку и розец. Чтоб чисто было на нашей земле от всякой нечисти. А ты, крыса церковная, чем занимался? Саботажем. Срывал задание. Под монастырь хотел нас подвести. Да я тебя придушу, выродка, как врага народа, и мне только спасибо скажут, потому как ты агент империализма, гад. Думаешь, Сталина нет, так управа на тебя не найдется? Ты, тварь поповская, становись сейчас на колени. Я сейчас твоя власть. Отрекись от бога своего, а иначе конец тебе, сволочь эдакая. Авдий не удержался на коленях, упал. Его подняли. «Отвечай, гад!» — орал обер Кандалов. «Отрекись от бога! Скажи, что бога нет!» «Есть бог!» — слабо простонал Авдий. «Вот оно как!» — как ошпаренный заорал Мишаш. «Я ж говорил, бля, ты ему одно, а он тебе в отместку другое!» Задохнувшись от злобы, обер-кандалов снова затряс Авдия за шиворот. «Знай, боголюбец, мы сейчас тебе устроим такой концерт, век не забудешь. А ну тащите его вон на то дерево, подвесим его, подвесим, гада!» — кричал обер-кандалов. «А под ногами костерок разведем, пусть подпалится!» И Авдия дружно поволокли к корявому Саксаулу, раскинувшемуся на краю лощины. «Веревки тащи!» — приказал обер-кандалов Кепе. Тот кинулся к кабине. «Эй, вы там! Узюгбай, хозяин страны, мать твою перетак! И ты, как тебя там, артист дерьмовый! Вы чего в стране стоите, а? А ну, набегай, наваливайся! А нет, и нюхнуть водки не дам!» Припугнул обер-кандалов жалких пьянчуг, и те, сломя голову, бросились подвешивать несчастного Авдия. Хулиганская затея вдруг обрела зловещий смысл. Дурной фарс грозил обернуться судом линча. «Одно, бля, плохо. Креста и гвоздей не хватает в этой поганой степи. Вот, бля, беда!» — сокрушался Мишаш, с треском обламывая сучья Саксаула. «То-то было бы дело. Распять бы его!» «А ни хрена! Мы его веревками прикрутим!» «Не хуже, чем на гвоздях висеть будет!» Нашел выход из положения обер-кандалов. «Растянем за руки и за ноги, как лягушку, да так прикрутим, что не дрыгнется! Пусть повисит до утра! Пусть подумает, есть бог или нет! Я с ним такое воспитательное мероприятие проведу! До смерти запомнит, зараза поповская, где раки зимуют! Я и не таких в армии дрессировал! А ну навались, ребята! А ну хватай его! Поднимай вон на ту ветку, да повыше. Крути руку сюда, ногу туда. Все произошло мгновенно, поскольку Авдий уже не мог сопротивляться. Привязанный к корявому Саксаулу, прикрученный веревками по рукам и ногам, он повис, как освежеванная шкура, вывешенная для просушки. Авдий еще слышал брани голоса, но уже как бы издали. Страдания отнимали все его силы. В животе, с того боку, где печень, нестерпимо жгло. В пояснице точно бы что-то лопнуло или оборвалось. Такая была там боль. Силы медленно покидали Авдия. И то, что пьяные мучители тщетно пытались развести огонь у него под ногами, его уже не беспокоило. Все было ему безразлично. С костром, однако, ничего не получилось. Оцаревшие от выпавшего накануне снега трава и сучья не желали гореть, а плеснуть бензина никому не пришло в голову. С них хватило и того, что Авдий Калистратов висел, как пугало на огороде. И вид его, напоминающий не то повешенного, не то распятого, очень всех оживил и взбудоражил. Особенно вдохновился обер-кандалов. Ему мерещились картины куда более действенные и захватывающие. Что там один повешенный в степи? Так будет со всяким, зарубите это на носу! Грозил он, окидывая взглядом прикрученного к саксаулу Авдия. Я бы каждого, кто не с нами, вздернул, да так, чтобы сразу язык на бок. Всех бы перевешал, всех, кто против нас. И одной вереницей весь земной шар как обручем обхватил, и тогда бы уж никто ни единому нашему слову не воспротивился, и все ходили бы по струнке. А ну пошли, комиссары, тяпнем еще разок, где наша не пропадала. Поддакивая оберу, они шумно двинулись к машине, а обер затянул, видимо, одному ему известную песню. «Мы натянем галифе сбоку кобура! Раз-два, раз-два!» Разгоряченные дружки-комиссары подхватили. «Раз-два, раз-два!» И, пустив по кругу еще пару пол-литровок, распили их из горла. Через некоторое время машина, вспыхнув фарами, завелась, развернулась и медленно поползла прочь по степи. И сомкнулась тьма, и все стихло вокруг. И остался Авдий, привязанный к дереву, один во всем мире. В груди жгло, отбитое нутро терзало нестерпимое, помрачающее ум боль. И уходило сознание, как оседающий под воду островок при половодье. «Мой островок на оке, кто же спасет тебя, учитель?» Вспыхнула искрой, и угасла его последняя мысль. То подступали конечные воды жизни. И привиделась его угасающему взору большая вода, бесконечная сплошная водная поверхность без конца и без края. Вода бесшумно бурлила, и по ней катили бесшумные белые волны, как поземка по полю, неизвестно откуда и неизвестно куда. Но на самом, едва видимом краю того беззвучного моря смутно угадывалась над водой фигура человека. И Авдий узнал этого человека. То был его отец, диакон Калистратов. И вдруг послышался Авдию его собственный отроческий голос. Голос читал вслух отцу его любимую молитву о затопленном корабле, как тогда дома в детстве, стоя возле старого пианино. Но только теперь расстояние между ними было огромное, и отроческий голос звонко и вдохновенно разносился над мировым пространством. «Еще только светает в небе, и пока мир спит, ты, сострадающий, благословенный, правый, прости меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своей корыстия нет. Я не прошу и толики благ земных, и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрение ниспошли людскому роду. А о себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь, как должное принять любой исход, гореть ли мне в гиене или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш тебе определять, Творец невидимый и необъятный. Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня. Прошу лишь об одном, яви такое чудо. Пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним, изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть плывет он, корабль тот, при вахте неизменный, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и чтобы волны бились о корму, и слышался бы несмолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдают его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой и летучей, пусть слышит он гул машин и крики чаек, следующих за кораблем,

Ташчайнар собрался было броситься на висевшего человека, но Акбара оттолкнула его и, приблизившись пристально, вгляделась в черты распятого и тихо заскулила. Ведь все те летошные ее волчата погибли, и вся жизнь в Буэнкумах пошла прахом, и не перед кем было ей лить слезы. Этот человек ничем не мог ей помочь. Конец его был уже близок, но тепло жизни еще сохранялось в нем. Человек с трудом приоткрыл веки и тихо прошептал, обращаясь к поскуливавшей волчице. «Ты пришла», и голова его безвольно упала вниз. То были его последние слова. В эту минуту послышался шум мотора. В степи показался грузовик военного образца. Машина наезжала, вырастая в размерах и тускло поблескивая обтекаемыми стеклами кабины. Это возвращались на место преступления оберкандаловцы. И волки, не задерживаясь, потрусили дальше и пошли, все больше прибавляя ходу. Уходили, не оглядываясь. Муинкумские волки покидали Муинкумы, великую саванну, навсегда. Целый год жизни Акбара и Ташчайнар провели в приалдашских камышах. Там родился у них самый большой выводок — пятеро волчат. Вот какой был помет. Волчата уже подрастали, когда зверей опять постигло несчастье. Загорелись камыши. В этих местах строились подъездные пути к открытой горнорудной разработке. Возникла необходимость выжечь камыши. И на многих сотнях и тысячах гектаров вокруг озера Алдаш подверглись уничтожению древние камыши. После войны в этих местах были открыты крупные залежи редкого сырья. И вот в свой черед разворачивался в степи еще один гигантский безымянный почтовый ящик. А что в таком случае камыши, когда гибель самого озера, пусть и уникального, никого не остановит, если речь идет о дефицитном сырье? Ради этого можно выпотрошить земной шар, как тыкву. Вначале над камышовыми джунглями летали на бреющем полете самолеты, разбрызгивая с воздуха какую-то горючую смесь, чтобы камыши в нужный миг враз занялись пламенем. Пожару дали старт посреди ночи. Обработанные воспламеняющимся веществом, камыши вспыхивали, как порох, во много раз сильнее и мощнее, чем густой лес. Пламя выбрасывалось до небес, и дым застилал степь так, как туман застилает землю в зимнюю пору. Едва только потянуло гарью и запылал в разных концах огонь, как волки заметались в камышах, пытаясь спасти волчат. Перетаскивали их в зубах то в одно, то в другое место. И началось светопреставление в приалдашских зарослях. Птицы летали над озером тучами, оглашая степь на много верст вокруг пронзительными криками. Все, что веками жило в камышах, начиная от кабанов и кончая змеями, впало в панику. В камышовых чащобах заметались все твари. Та же судьба постигла и волков. Огонь обступил их со всех сторон. Спастись можно было только вплавь. И, бросив троих волчат в огне, Акбара и Ташчайнар, держа двух других в зубах, попытались спасти их вплавь через залив. Когда, наконец, волки выбрались на противоположный берег, оказалось, что оба щенка, как ни старались волки держать их повыше, захлебнулись. И опять Акбаре и Ташчайнару пришлось уходить в новые края. На этот раз их путь лежал в горы. Инстинкт подсказывал волкам, что горы теперь единственное место на земле, где они смогут выжить. Волки шли долго, оставив позади дымящиеся, застилающие горизонт пожары, содеянные людьми. Шли через Курдайское Нагорье. Несколько раз им пришлось пересекать ночью большие автотрассы, по которым мчались машины с горящими фарами, и ничего страшнее этих стремительно бегущих огней не было в их походе. После Курдая волчья пара перешла в Актюзские горы, но и тут им показалось небезопасно, и они решили уйти еще дальше. Преодолев Актюзский перевал, волки попали в Преисыкульскую котловину. Дальше идти было некуда. Впереди лежало море. И здесь Акбара и Ташчайнар еще раз заново начали свою жизнь. И опять народились волчата. На этот раз появилось на свет 4 детеныша. То была последняя, отчаянная попытка продолжить свой род. И там, на Исыкуле, завершилась страшной трагедией эта история волков. Часть третья. Глава первая. Люди ищут судьбу, а судьба людей. И катится жизнь по тому кругу. И если верно, что судьба всегда норовит попасть в свою цель, то так оно случилось и на этот раз. Все произошло на редкость просто и оттого неотвратимо, как рок. Надо же было Базарбаю Найгутову подрядиться в тот день геологом-проводником. Базарбай и знать не знал, что геологам потребуется провожатый. Геологи сами его разыскали, сами предложили. Добрались они сюда, в Таман, по тракторной колее, по которой подвозят корма для овец. «Почему это место называется Таман?» — спросил один из них. «А что такое?» «Да так, любопытно». «Таман — это подошва. Видишь, вот подошва сапога. А здесь подошва гор, потому и называется Таман. Вот оно что. Значит, отсюда и Тамань, и знаменитая Таманская дивизия?» «Этого не скажу, браток. Про то генералы знают. А наше дело, сам понимаешь, пастушье». «Так вот, значит, добрались геологи до Тамана, а дальше заявляют, путь им известен только по карте. Поэтому лучше будет, если их проводит по горам кто-нибудь из местных. Отчего бы и нет, тем более не бесплатно. Всего и делов-то провести 4 мужиков со вьюком в ущелье Ачиташ. Там они, геологи эти, вроде пробы какие-то будут брать. Известное дело, на золото. Они одно золото и ищут. А если найдут, то большие премиальные зато получают. Ну, это, допустим, их забота. А самому Базарбаю предстояло к вечеру вернуться в Таманскую кошару, где он зимовал со своей отарой. Вот и все дела. А парни оказались насчет денег совсем не кумекающие, даром что городские. И стоило Базарбаю заортачиться, некогда, дескать, мне в провожатых ходить. Того и гляди, начальство совхозное нагрянет. Вам-то что, а с меня спрос? Где, скажут старший чабан Базарбаю Найгутов? Почему отлучается, когда окотная компания на носу? Кто тогда будет отвечать? Тут братцы эти сразу накинули, пообещали четвертной. Вот дурни! А чего с ними цацкаться? Деньги казенные, казна не обеднеет. Сами, небось, так и норовят прихватить деньгу, где что плохо лежит. Так пусть платят. А Базарбаю проводить геологов до места расплюнуть. Сел верхом, да и поехал. Он и так чуть не через день мотается по своим и нужным, и ненужным делам, особенно если где свадьба или поминки, где выпивкой пахнет. А когда за зарплатой в совхозную контору уезжает, вся бригада и пастух, и 2 подпасков, и ночник, и особенно жена, она тоже числится в рабочих, а в расплодную и помощники-сакманщики все переживают. Приезжает Базарбай ночью вдрызг пьяный, на коне еле держится, а ведь деньги людям везет. И никак жена-подлюга нажаловалась директору совхоза. Вот уже 3 месяца, как кассир Баранбай сам стал привозить в кошару получку, Говорит, по закону положено, чтобы каждый самолично расписывался в ведомости. Ну и пусть его ездит, если охота. А тут четвертной, почитай, дуриком сам в карман лезет. Правда, тропа в Ачиташе каменистая, а где и такая обрывистая, что аж дух захватывает, недолго и шею свернуть. Что ж, горы на то и горы. Это тебе не по стадиону бегать кругами, да еще медаль за это на шею. А чему удивляться? Справедливости как не было в мире никакой, так и нет. Ты тут зимой и летом в горах, ни тебе асфальта, ни тебе водопровода, ни света электрического. Вот и живи как хочешь. Ходи круглый год за овцами по вонючему назьму. А там шустрик эдакий в тапках белых пробежится резвенько по стадиону или гол забьет в ворота. И самому удовольствие, и народ на стадионе с ума сходит от радости. И слава тому шустрику, и в газетах везде и повсюду о нем пишут. А кто горбатится с утра до вечера, без выходных, без отпусков, тому едва на прокорм хватает. Но выпьешь с досады, так тоже потом жена заест, и сам не рад. А ведь приплод дай, чтобы ни одна матка яловой не осталась. Привес дай, шерсть тонкорунную дай. Все грозились синтетику найти вместо руна. Только где она, эта синтетика? А как стрижка, так 100 контролеров налетят точно стервятники и выметают подчистую. До последней шерстинки им все отдай. На валюту, мол, нужна тонкорунная шерсть. Сильно нужна, видать, им эта валюта. И все это как в прорву уходит. Пропади оно все пропадом, и овцы, и люди, и вся эта жизнь постылая. Такие невеселые думы одолевали Базарбая в пути. Потому он всю дорогу помалкивал, лишь изредка оборачивался к едущим позади геологам, предупреждал, где какая опасность. Муторно было на душе. И все из-за подлюги бабы. Вот ведь зараза! Обязательно встрянет, обязательно ей хай поднять надо. Раскричалась и в этот раз, да еще при посторонних. А не то дурнота подступит. И вот так вся жизнь кувырком идет. Недаром говорили истари. Жена ночью кошкой ластится, а днем змеей. Надо же, разоралась. Тебе бы, говорит, только куда смотаться. И зачем они тебе сдались, эти геологи? Тут дел не в проворот. Овцы пошли плодиться. Малышня висит на шее. Старшие в интернате совсем хулиганами заделались. А как на каникулы приедут, им бы все жрать, хоть лопни да подай, а помощи от них никакой. Курят, как опупелые, да поди еще и водку хлещут. Кому за ними в интернате следить? Директор пьяница, а и дома с кого им пример брать? Ты сам только и норовишь куда закатиться. Тебе только где бы выпить. Хорошо еще конь сам довозит, не то давно бы околел с пьяну где-нибудь на дороге. И вот ведь паскуда! Сколько бил, учил, всю жизнь в синяках ходит, оттого и прозвали ее Коктурсун, Сизая Турсун. А попридержать язык свой поганый все ума не хватает. И в этот раз подлюга раскричалась при геологах не кстати. А ведь сколько раз бывало душил так, что глаза выкатывались. После давала слово не перечить, да где там? Но он нашел способ заткнуть ей глотку. Позвал в дом, вроде для разговора. А как вошла... Притиснул молчком к стене, лицом к лицу. Из нее и дух вон. Тут он и разглядел в потухшем уже, посиневшем, морщинистом лице жены, в помутневших от страха глазах, всю тоску и безотрадность прожитых лет. Все неудачи и злобу на жизнь прочел он в ее помертвевшем взоре. В поползшем на сторону беззубом черном рте и противен он стал самому себе и прошипел грозно. «У, сука, попробуй у меня вякни еще, раздавлю как гниду!» И отшвырнул в сторону. Жена молча подхватила ведра и, хлопнув дверью, пошла во двор. А он перевел дух, вышел, сел на коня и двинулся с геологами в путь. «Хорошо еще конь добрый. Единственная его отрада. Хороший конек из коннозаводских. Какой-то чудак выбраковал его за масть, Не разберешь, какой он из себя, то ли гнедой, то ли бурый. Да разве в том дело? Резвый конек, по горам сам знает, куда ступать. И главное, выносливый, ну что твой волк? Все время под седлом, а с тела не спал. Что и говорить, конь у него хорош. Пожалуй, ни у кого из окрестных чабанов такого коняги не найти. Разве что у Бастона, у этого передовика совхозного. Ну и тип. Редкий, надо сказать, скарит. Всю жизнь почему-то недолюбливают они друг друга. Так вот у него конек, что надо, и масти нарядный. Золотистый дончак. Донкулюком прозывается. Повезло Бастону. Холит коня Бастон. А как иначе? Должен на коне выглядеть молодцом. Теперь у него жена молодая. Вдова Эрназара. Того самого, который года 3 назад провалился в расщелину во льдах на перевале Аламангю, да так и остался там. В горы большей частью двигались гуськом и потому молчали. Да и настроение у Базарбая после скандала с женой не очень-то располагало к разговорам. Так и ехали. Зима была уже на исходе. Оказывается, на Бакагреях, солнечных склонах, доверчиво обнажившихся из-под снега, попахивало уже весной. Тихо и ясно было в тот час на земле. На противоположной стороне перламутрово-синеющего в низине великого горного озера уже высоко поднялось над горами полуденное солнце. Вскоре Базарбай привел геологов в горловину ущелья. И вот в последний раз мелькнуло перед взором чистое зеркало Иссык-Куля, и вот уже обзор позади скрылся за горами. Угрюмо нависая над головой, сплошь пошли скальные кручи. Кругом камень, дикое безлюдье, и чего они тут выискивать будут? Недоумевал Базарбай, поглядывая по сторонам. Он решил, как только доведет геологов до места, сразу же возвращается. Ущелье Ачиташ не такое длинное, как соседнее, идущее параллельно ему ущелье, с выходом к Приозерью. Про себя он решил, что на обратном пути перевалит в Башатское ущелье. Там путь к дому покороче. Распрощавшись с геологами, так и сделал. Но перед этим, положив в карман вожделенную 25-рублевую бумажку, все-таки вернул. «Вы ведь, друзья, мужики вроде», — усмехнулся он, надменно поглаживая ус. «Да и я не мальчонка. Что ж мне, уезжать от вас с сухим горлом, что ли?» Базарбай и рассчитывал всего лишь на стаканчик, а они расщедрились на пол-литровку, эдакую зеленоватую бутылочку производства местного пищепрома. «На, мол, выпей дома!» От такой нечаянной радости Базарбай вмиг повеселел, засуетился, показал, где лучше разбить палатку, где нарубить колючек для костра, долго тряс руки, прощаясь с каждым по очереди, и не стал даже подкармливать коня овсом, что прихватил в переметной сумме Курджуни. И так выдержит, ему не впервой. Поскорее взгромоздился в седло и двинулся в обратную дорогу. Как и задумал, вскоре нашел тропку и, перевалив полузаснеженную гряду, спустился в Башатское ущелье. Тут в ущелье по склонам рос негустой лес, да и посветлее было. Не так мрачно, как в Ачиташе, но главное, много текло ручьев и родников, потому это место и называлось Башатским, родниковым ущельем. Бутылочка в кармане дождевика поверх полушубка не давала ему покоя. Он то и дело поглаживал ее и все примерялся, где, возле какого ручья будет лучше приостановиться. Норму он свою знал. Половину бутылки мог употребить, запить водой и ехать дальше. Для Базарбая в таких случаях главное было как-то сесть в седло, а там конь надежный, сам довезет. Многострадальная Коктурсун правду говорила, что Базарбая черт под мышку держит. Ни разу еще не падал с седла. Но вот, наконец, приглянулся ему один ручей по пути, подмерзший, упоенно булькающий по камням под прозрачной кромкой хрупкого припая. Место показалось Базарбаю удобным. Кругом заросли тальника и барбариса, и снега немного, и коня можно напоить и подкормить. Он разнуздал лошадь, сдернул курджун с овсом с седла, распустил завязку и подсунул развязанной стороной коню под морду. Конь захрустел овсом, заживал, облегченно вздыхая, прикрывая глаза и как бы стряхивая с себя усталость. А Базарбай расположился поудобнее на коряге возле воды, достал пол-литровку, любуясь, посмотрел на свет, но ничего особого не увидел, разве что заметил, день уже шел к концу, тени в горах ложились косо, до заката солнца оставался час с лишним, если не меньше. Но торопиться Базарбаю было некуда. Предвкушая знакомое отупляющее действие водки, он не спеша откупорил толстым ногтем пол-литру, понюхал, помотал головой, приложился к бутылке. Сделал судорожно несколько больших обжигающих глотков. Затем пригоршней зачерпнул из ручья воды и хлебнул вместе с обломками льда. Захрустел льдинками, аж в мозгу хруст отдался. Лицо Базарбая исказило безобразная гримаса. Он хмыкнул, затем крякнул, прикрыл глаза, ожидая, когда дурман ударит в голову. Ждал того мгновения, когда весь окружающий мир, горы, скалы, станет зыбким, поплывет, как в тумане, взлетит. Ждал, когда разгоряченной голове его почудятся смутные звуки и шумы, и замер, зажмурился, готовый отдаться опьянению. И в минуту расслабления услышал где-то рядом невнятное поскуливание, как будто ребеночек захныкал. Что же это могло быть? Где-то там, за зарослями барбариса, за завалом камней, кто-то опять затявкал совсем по-щенячьи. Базарбай насторожился, еще раз машинально хлебнул из бутылки, затем отставил ее, прислонив к камню, крепко вытер губы и встал. Еще раз прислушался, напрягая слух, и смекнул. Точно, он не ошибся. Какие-то зверята подавали голоса. То было волчье логово, то поскуливали волчата Акбары и Ташчайнара, тоскуя из-за затянувшегося отсутствия родителей. После великого бегства из Муинкумской саванны, после вынужденно холостого года, вслед за пожаром в приалдашских камышах, то был не по сезону ранний помет. К весне у Акбары народилось четверо щенков. А Базарбай уже шел к логову, высматривая лазы. Будь Базарбай трезвый, он, наверное, подумал бы прежде, стоит ли туда лезть. Не сразу отыскал он нору в расщелине. Выручил опыт. Тщательно рассматривая снежный наст, он обнаружил четкую цепочку следов. Понятное дело, соблюдая предосторожность, волки ступали все время по старым следам. Дальше Базарбай нашел в кустах среди завалов камней целое кладбище обглоданных полуизгрызанных костей. Значит, звери нередко притаскивали сюда часть добычи и не спеша доедали здесь. Судя по количеству маслов и сочленений, оставшихся от волчьих трапез, звери жили здесь давно. Теперь отыскать ход в логово не составляло труда. Трудно сказать, почему Базарбай не побоялся лезть в расщелину, где могли оказаться и взрослые звери. Но проголодавшиеся несмышленыши, все время поскуливая, выдавали себя с головой и как бы звали к себе. Знали бы сосунки, что не от хорошей жизни Акбара пошла в этот раз на охоту с Ташчайнаром. Для волков наступили тяжкие предвесенние дни, когда вся живность отощала, когда наиболее слабые дикие козы и архары в окрестностях были уже выбиты, когда в ожидании приплода козьи стада ушли в труднодоступные скалы, а домашние отары по этой же причине содержались теперь только в закрытых кошарах. В этих условиях кормить молоком постоянно подсасывающий выводок было не так-то легко. Акбара отощала, была на себя не похожа. Головастая, цыбастая, сосцы обвисли. Волки вообще-то исключительно выносливые звери, могут несколько дней подряд обходиться без пищи, Но кормящая волчица не может так ограничивать себя в еде. Жизнь вынуждала Акбару рисковать, идти на большую охоту. Но если бы ей суждено было погибнуть, погибли бы и ее сосунки. Ташчайнар, как всегда, следовал за ней. Им нужно было быстро обернуться, быстро выйти на добычу, быстро одолеть ее, быстро нажраться мяса, заглатывая пищу кусками, и быстро прибежать назад в логово, переваривать пищу. Для волчицы ведь главное — питать сосунков молоком. В тот день путь оказался осклизлым на санцепёках и жестким от зимней стылости в теневых местах. Однако волки, не сбавляя хода, напористым скоком шли по горам. В это время года, когда мелкая живность хоронится под землей, а до диких и домашних стад не добраться, жизнь осложняется тем, что охотиться на крупных животных, на лошадей, на рогатый скот, на верблюдов, нельзя без напарника. Как немогуч был Ташчайнар, ему не дотащить крупную добычу до логова. В последний раз, дня два тому назад, он загрыз осла, забредшего в предгорье. Ночью Акбара отлучилась из логова и нажралась ослиного мяса. Но ведь не каждый день ослы бродят так беспечно по предгорьям. Обычно при них бывают люди. Вот почему Акбара пошла на вылазку сама. Насытиться на месте охоты. Поначалу Акбара чувствовала себя неуверенно. Все тревожилось. Раз-другой даже хотела вернуться с пути. Беспокоилась за волчат. Ведь им постоянно требуется и тепло, и молоко. Но пересилила себя, заставила забыть на время о логове. А когда уже у приозерной зоны вышли на след, охотничий инстинкт возобладал в ней над всем. Акбаре и Ташчайнару повезло. Идя по свежему следу, они попали в обширную лощину, где одиноко паслись на отшибе три яка, должно быть, отбившихся от стада. Волки с ними уже имели дело год тому назад и тоже по крайней нужде. Тогда им, пришлым волкам, ничего другого не оставалось, как брать то, что подвернется. А теперь времени было в обрез. Людей поблизости не оказалось, и волки, оглядевшись, открыто пошли в атаку. Завидев подбегающих волков, яки пустились в бегство, неуклюже взбрыкивая и ревя. Но волки настигали, и яки остановились. Бока у них ходили ходуном и пошли рогами на волков. Другого выхода у них не было. На какое-то мгновение в мире воцарилось изначальное равновесие. Солнце в небе, пустынные горы, полная тишина. Отсутствие людей в равной мере принадлежали как жвачным, так и хищникам. Жвачные хотели избежать столкновения, но хищники не могли просто так повернуться и уйти. Не могли забыть о терзавшем их голоде. Они неминуемо должны были вступить в борьбу и загрызть хотя бы одного из яков, чтобы выжить самим и дать жизнь потомству. Яки были не крупные, но и не мелкие, средней упитанности, к концу зимы обросшие косматой шерстью. И эти быки с конскими хвостами поняли неизбежность борьбы. В страхе и злобе они опустили головы к земле, глухо мыча и роя копытами землю. А в небе по-прежнему светило солнце, и горы, где уже начал таять снег, безмолвно обступали открытую желтую лощину, где лицом к лицу встретились травоядные и плотоядные. Волки кругами ходили около яков, перемещались прыжками, выжидая удобный момент. Времени у Акбары было в обрез, волчата ждали ее возвращения, и она кинулась первая, рискуя собой, к тому яку, которого сочла послабее. Глаза яка были налиты кровью, и все же Акбара разгадала в его взгляде неуверенность, хотя она могла и ошибиться. Но раздумывать было уже поздно. Акбара кинулась яку на шею. Дело решали секунды. Пока взбешенный як, тряся головой, пытался скинуть волчицу, чтобы пригвоздить ее рогами к земле, Ташчайнар должен был подскочить с другого боку, впиться яку клыками в горло, да так, чтобы сходу рассечь ему шейные артерии, пустить кровь, вывести из строя мозг. Так оно и случилось. Но перед этим Як все же успел сбросить Акбару, прижать ее к земле и теперь ревел и подкидывал ее рогами. Еще бы чуть-чуть, и он окончательно раздавил и затоптал бы ее, но Акбара выскользнула из-под рогов, как змея, и снова прыгнула на голову Яка, вгрызлась в его крепкий загривок, поросший жесткой, режущей пасть, как осока, шерстью. В этом нападении проявилась ее жестокая волчья сущность. Сказалось, жестокое волчье предназначение — убить, чтобы жить. Но тут ей попалась жертва не из безобидных. Ни сайгак и ни заяц, безропотно покоряющиеся насилию. Свирепый Як, хоть и истекал кровью, мог еще долго сопротивляться, а то и выйти победителем. И все-таки воссияла звезда, хранительница Акбары. Почти в ту же минуту Ташчайнар бросился сбоку и вцепился в глотку Яка, увлеченного схваткой с волчицей. Убийственный бросок, убийственная хватка были у Ташчайнара. В этот бросок он вложил всю свою силу. Як зашатался, захрипел, захлебываясь собственной кровью, и рухнул с перерезанным горлом, мыча и содрогаясь. Глаза его стекленели. Пока шла битва, два других Яка, оставшиеся в живых, пустились на утек, отбежав на приличное расстояние, перешли на шаг и, не торопясь, побрели дальше по лощине, как ни в чем не бывало. А волки кинулись терзать еще полуживого быка. Им некогда было ждать, пока добыча испустит дух. Некогда было разбираться, с какого конца ее поедать. Акбара рвала Яку пах, помогая себе лапами и когтями, и тут же заглатывала куски еще горячего, живого мяса. Ей нужно было наглотаться как можно больше таких кусков и как можно быстрее отправиться назад к логову, где ее ждали малые волчата. Ташчайнар не отставал от нее. Свирепо урча, он сокрушал мощными челюстями сочленения суставов, раздирая тушу на бесформенные части, как варвар-мясник. Все шло как полагалось. Сначала звери нажрутся мяса, потом кинуться в путь, чтобы побыстрее добраться до логова, а ночью снова вернуться, чтобы еще раз наесться и оттащить оставшееся мясо куда-нибудь про запас, но это потом. А пока волки, давясь, глотали куски. А в той расщелине под свесом скалы, где было логово, проголодавшиеся волчата поневоле поскуливали, сбивались клубком, чтобы согреться, расползались и снова собирались кучкой. И когда снаружи послышался шорох, это в логово вползал Базарбай, они еще пуще заскулили и устремились на неверных ножках к выходу, чем очень облегчили человеку его задачу. Базарбай весь взапрел от напряжения. Он пробрался в тесный лаз ощупью, в одном пиджаке, полушубок скинул, похватал волчат, побросал троих одного за другим к себе за пазуху, и, держа последнего, четвертого, пятерней за шиворот, выполз на свет. А когда выполз, зажмурился. Так сверкали высокие горы. Вдохнул полной грудью воздух. Тишина стояла оглушающая. Он слышал лишь свое дыхание. Волчата за пазухой заелозили, а тот, которого он держал за шиворот, попытался высвободиться. Базарбай заторопился. Все так же тяжело дыша, он подхватил полушубок, рванулся к ручью, а уж дальше все пошло как по писанному. Четверых волчат, которых он решил похитить и продать, очень удобно будет поместить в Курджун. В том, что сумеет продать их выгодно, он был более чем уверен. В прошлом году один чабан продал в зообазу целый выводок, за каждого волчонка огреб по полсотни.